Она съежилась, когда Поджерив взял ее подбородок и заставил взглянуть на себя. Он не делал это бессердечно или жестко, он относился к ней так, словно она была сделана из стекла, хрупкая и драгоценная. «Ты, не урод, у тебя есть дар, очень редкий и очень особенный. У тебя есть то, что называется эйдетической памятью. Это способность вспоминать образ или действие так ярко, как будто снова его видишь воочию». Доктор Поджери сказал это медленно и целеустремленно своим образованным и успокаивающим голосом. Его карие глаза были добрыми, она начала смотреть в них и там, где обычно она находила только беспокойство, она видела утешение. «Да, когда я думаю о чем-то, я стою там и смотрю, как я делаю это снова. Никто никогда не понимал этого раньше, они всегда думали, что я вру», — взволнованно сказала зеленоперая девушка, практически воркуя. Она была рада, наконец, тому, что кто-то понял, что она переживает ежедневно. «Обычно я не говорю этого, Церцея, но этот дар делает тебя особенной. Ты особенная. Тебе никогда не приходилось изучать что-то, чтобы чему-то научиться, или читать книги, ведь так? Прочитай книгу и запомни ее до мелочей. Номер страницы, номер предложения, даже слова. Хорошо, да», — сказала Церцея, возбужденно качая головой вверх и вниз. «Мои учителя всегда думали, что я обманываю или пытаюсь выставить их дураками. Они говорили мне, что врать нехорошо, когда я сказала, что все еще вижу страницы из тома. Они никогда мне не верили. Это потому, что они не были такими особенными, как ты, Церцея. Они не понимали, на что ты способна. Ты очень одаренная», — настойчиво сказал Поджери, кладя на стол сливу для Церцеи, добавив к ней еще несколько фруктов, в том числе и тех, о которых раньше Церцея могла только мечтать. Она чувствовала себя хорошо, когда доктор похвалил ее. Внутри нее появилось теплое и нечеткое ощущение. Очевидно, доктор был уважаемым человеком, может быть, благородного происхождения, и он насыпал ее похвалами, которые она никогда не испытывала в своей жизни. Она испуганно улыбнулась. «Вы действительно думаете, что я особенная?» — робко спросила Церцея. «Я так не думаю, Церцея, я это знаю. Большинство людей скажут, что у каждого есть что-то, что делает их немного отличающимися, уникальными по-своему. Детский лепет», — сказал Поджери, пренебрежительно махнув рукой, — «их различия в лучшем случае минимальны. Больше продуктов окружающей среды и воспитания — вот и вся разница. То, что есть у тебя, является особенностью, которая делает тебя ценной. У меня мог быть миллион других людей, но ни один из них не смог бы сделать то, что можешь ты». «Спасибо, доктор», — это было все, что могла сказать Церцея, краснея от похвалы. «Пожалуйста, зови меня Константин», — сказал Поджери. «Прим. Ха, до сего момента я думал, что он индус. Но ваш титул», — запротестовала зеленоперая сирена. «Ученую степень доктора наук я получил благодаря учебе в университете. Ради этого мне потребовалось 7 лет лекций и экзаменов. Ты же за более короткое время, пролистав учебники, решив уравнение и увидев несколько примеров, могла бы решить задачу со 100% точностью. Я не превосхожу тебя в интеллекте. Учитывая мои возможности, я бы взял тебя под опеку. Я достаточно скромен, чтобы знать точно, что встретил кого-то умнее себя, Церцея. Все, что делает меня чуть выше тебя, это образование, которое ты можешь получить в любой момент. Ты умная от природы. Я бы сказал, даже гениально. В этом мы равны. А возможно, что ты даже превосходишь меня. Хочешь сока? Могу добавить лед, если тебе хочется». «Да, очень, пожалуйста», — сказала Церцея, все еще красные от похвалы. «Хорошо, яблочный, апельсиновый или персиковый? Я никогда ничего из этого не пробовала», — призналась Церцея, чувствуя себя ниже этого факта. «Не проблема, можешь попросить все три и выбрать, какой тебе понравится больше. Это ведь не доставит много проблем?» — предварительно спросила Церцея. «Нет, совсем нет», — улыбнулся Поджери. «Фелиция, принеси три напитка для моей гости. Надеюсь, ты слышала все возможные варианты». Это было сказано не как просьба, а как утверждение. Как будто он устал говорить с кем-то, кто постоянно сыпался на самых простых задачах. «Да, доктор, я принесу персиковый, яблочный и апельсиновый сок в трех отдельных стаканах, со льдом», — монотонно ответила рыжеволосая крольчиха-воин. Золотые глаза опущены, кончики ушей были направлены вперед. Она была одета в простую юбку и блузку в комплекте с черными туфлями на высоком каблуке. «Тогда чего же ты ждешь?» «Да, доктор», — сказала Фелиция, делая реверанс прежде чем уйти выполнять поручение. «Почему она не зовет вас Константин?» — в замешательстве спросила Цирцея. «Она мне не ровня», — просто сказал Поджари. «Ха-ха-ха, знаете, в молодости я носил такую же форму», — сказал посол Мышкин, нежно улыбаясь, словно заботливый дедушка, уставившись на любимого внука. Полумечтательный взгляд пронизывал черты его лица, как будто он вспоминал счастливые времена из полузабытого прошлого. «Может, я так не выгляжу, но в молодые годы я был морпехом, 55-я дивизия. Мы базировались во Владивостоке, и скажу я вам, мы были первоклассными солдатами. Хоть это было уже более 40 лет назад, по моим подсчетам, но на деле ощущается как другая жизнь. Тогда я был молод и силен, тогда мы были сильными, можно сказать, могучими», продолжил посол, на этот раз звуча почти скорбно. «Словно плотник, который в молодости построил величественный особняк, гордость всей работы, только чтобы найти его заброшенным и одряхлевшим годы спустя, оболочкой того, что когда-то было. Скажите снова, лейтенант, сколько вам лет?» «Мне 24-го года, товарищ посол», — незамедлительно и вежливо ответил Феликс. «Хороший возраст, используй свою молодость на полную, она ускользнет, прежде чем ты осознаешь это, и твоя сила уйдет вместе с ней. Но не всегда ум, нет, не всегда ум», — Мышкин позволил себе призрак улыбки, исказивший его лицо. «Если бы мог, я бы хотел попросить вас об одолжении, лейтенант. Ничего, что могло бы поставить под угрозу вашу честность или навязать обещания, которые вы не можете выполнить. Просто, вежливость». «Какая такая вежливость?» — спросил Феликс нейтральным тоном, изучая лицо российского посла, пытаясь увидеть проблеск намерений в изменившихся чертах, но не обнаружив ничего. Феликс умел читать людей, этому учили в ГРУ, и все же этот человек был политиком, мастером запутывать следы и вводить в заблуждение. Одним из тех, кто мастерски обращался со словами, как Феликс со своим Калашниковым: «Я хотел бы отправить письмо обратно с вами. Ничего особенного или изысканного. Всего несколько листов бумаги и пара росчерков чернил. Я адресовал его генерал-полковнику Александрову в надежде, что он передаст то, что я должен сказать, Политбюро. Само письмо довольно конфиденциально, поэтому я считаю, что само собой разумеется, что оно будет предназначено только для его глаз. И использовать мой дипломатический иммунитет, чтобы никто даже не знал, что это письмо будет при мне, когда я пройду через врата», — подумал Феликс, но вслух не сказал. «Знаю, это неудобство, но исключительно маленькое. Я не преследую корыстных целей при желании завести новых друзей. Если это возможно, я бы хотел лично доставить его, но боюсь, что в данный момент это невозможно. Японцы с трудом впускают за врата американские вооруженные силы. Так что каковы шансы старому русскому человеку получить разрешение? Есть у меня подозрения, что мизерные». Тон его слов был теплым, но Феликс был не столь глуп, чтобы не уловить его основы и невысказанные слова. Мышкин скрыл тройное убийство. Подчистил все так, словно этого никогда и не было. Он сделал одолжение, довольно большое одолжение для Феликса, и теперь хотел получить услугу за услугу. Феликс мог отказаться, он мог сказать нет, но тогда его тело может оказаться в переулке, или возможно на дне гавани, где-нибудь в неудобном месте, заставив людей задавать вопросы. Он не знал, будет ли делать это посол, даже если он планировал это сделать, но, возможно, это было частью его стратегии. Держать карты и не показывать их тем, против кого он играет, заставлять угадывать, что он собирался сделать. «Для меня не будет проблемой передать письмо моему командованию», — сказал Феликс. «Очень хорошо», — ответил Мышкин. «Все приготовления для вашей поездки завершены, японцы ждут вас у врат сегодня днем. Есть еще одна вещь, которую, как я считаю, вы должны услышать». «И что же это?» «Неудобства, с которыми вы столкнулись, были результатом интереса со стороны Кореи, если быть точным, Кореи Северной». «Понятно. Могу я спросить, по какой причине?» «Когда человек болен и находит лекарство, он захочет получить его любым способом. Прим. Скорее всего, автор оригинала опирался на информацию из западных СМИ, в которых говорилось, что текущий лидер Северной Кореи, товарищ маршал КНДР Ким Чен Ын, страдает диабетом, гипертонией и лишним весом. Полагаю, что так. Спасибо за информацию, товарищ Мышкин. Я надеюсь, что в будущем мы встретимся вновь при более благоприятных обстоятельствах. Еще раз спасибо за ваше гостеприимство. Не думайте об этом, и я не могу представить себе более благоприятных обстоятельств», — сказал Мышкин, улыбаясь. «Ха-ха-ха». Ианта была не из тех, кто хотел бы тратить время на размышления, но, когда она это делала, она грызла губу, теряясь в собственных мыслях и в том, что вызвало ее плохое настроение. Хотя на этот раз слово «плохое» было неправильным, это было больше похоже на поразительное откровение. Никто никогда не называл Ианту слабой, начиная с ее 14-го сезона, и она всегда гордилась своей силой, своими трудно завоеванными силой и мастерством. Для этого потребовались годы пота, трудности и крови. Тем не менее, со всеми ее проверенными годами навыками она стала совершенно беспомощной, когда мужчина направил на нее пистолет. Пистолет. Даже слово казалось тяжелым, чтобы думать о нем или произносить вслух, словно оно давило на кончик языка, когда она осмеливалась говорить. Полсезона назад на поле брани абсолютной силой были дракон или его младшая родственница Виверна. Маленькая группа, способная изменить ход всей битвы. Неудержимая, мощная, величественная. Лучшее оружие для защиты – меч. Элегантное оружие, требующее годы, чтобы освоить его. Она прожила свою жизнь вокруг клинка, став рыцарем-драконом. Став мессалонским мастером клинков, требовалась целая жизнь из крови и пота, полная самоотдачи, чтобы стать тем, кем она сейчас была. И теперь огнестрельное оружие угрожало уничтожить все это. Оно было слишком быстрым, слишком хитрым, слишком скоростным, чтобы уклоняться. Щит не мог остановить его снарядов, и любой дурак мог взять это оружие и использовать его, чтобы убить воина, намного превосходящего его в умении. Огнестрельное оружие было не менее мощным, если его использовал крестьянин, в отличие от рыцаря-мечника. Просто навести и потянуть, как арбалет, но бесконечно мощнее. Как человек с меньшим умением, чем она обладала в своем мизинце, угрожал уничтожить все, чем она была. Почему она замерла, когда он только направил на нее пистолет? Теперь ее настроение ухудшалось, когда она вспоминала страх, который испытывал от наставленного пистолета. Как она могла защитить кого-либо как верный меч, если не могла защитить себя? Ее слабость опозорила ее. Она не понимала, как сильно она сжимала кулаки, пока не почувствовала, как рука легонько упала ей на плечо. «Все хорошо?» – спросил Волков на ломаном общем наречии. «Да, я в порядке, мой господин», – ответила Ианта, разжимая кисти, чувствуя небольшие кусочки кожи, которые ее ногти оторвали от ладони. Крови не было, но кожа все же была повреждена. Покинуть Японию было гораздо менее великим делом, по сравнению с тем, когда они прибыли. Все было согласовано между российским посольством и японцами, так что Феликс и его группа доедут до периметра врат на посольской машине, а затем их будет сопровождать японский персонал, скорее всего, члены СДФ. Луэлла, несмотря на все, что с ней случилось, довольно весело жужжала в кормовой части машины, когда смотрела в окно. Сотрудники посольства, в частности посол Мышкин, были очень щедры и предоставили эльфийке полный комплект хорошей легкой зимней одежды. Сотрудники посольства были очень приветливы к ней, особенно когда она смогла общаться с ними на их родном языке. Ее детские энтузиазмы и бесконечные вопросы позабавили их и внушили безмерную любовь. Но что делать ей? Ианта обнаружила, что она все более беспомощна как телохранитель, она еще не овладела русским языком, и, если они столкнутся с какими-нибудь мессалонскими наемниками, она подвергнет своего господина опасности. Чем больше она об этом думала, тем больше усиливалась ненависть Анты к самой себе. Что она могла сделать, чтобы доказать свою ценность? Ха-ха-ха. В лагере жуков царило праздничное настроение, был канун Нового года и прошло всего несколько дней после возвращения Феликса и его спутников из другой Японии. Фейерверки были запланированы на более позднее время, но Феликс был в своей комнате занят планированием своей следующей разведмиссии. Он составлял маршрут и искал всю необходимую информацию, которая может им пригодиться. Он был настолько поглощен, что удивился, когда в дверь постучали. «Войдите», — крикнул Феликс. Дверь открылась, и вскоре ее заполнила большая фигура Бориса. «Как знал, что найду тебя здесь. Что я могу сделать для вас, старший сержант?» «Ну, особо ничем, я просто пришел, чтобы сообщить, что фейерверки скоро начнутся. Уже почти Новый год, и я подумал, что вы хотели бы прийти и присоединиться ко всем». «Хм, так оно и есть», — сказал Феликс, проверяя часы. «Борис, все в порядке, но у меня работа. Мы скоро снова уйдем в патруль, и я хочу убедиться, что все готово. У Бориса было выражение лица, какое бывает у отца, когда он хочет поделиться с сыном мудростью, но знает, что он уже вырос и безрассуден, чтобы либо не слушать отца, либо делать прямо противоположное его словам. «Вы знаете, товарищ лейтенант, самоотдача всегда хороша, но вы все равно должны оставить время для себя и окружающих вас людей. Вы можете закончить позже, но, если вы будете ждать намного дольше, вы все пропустите. Плюс я, кажется, видел, как Янта бродила по лагерю с бутылкой водки, так что вы можете отложить дела. Борис, мы пропустим фейерверк», донеслось из-за двери детское хныканье и безошибочно узнаваемый голос лесной эльфийки. «В любом случае, Феликс, я просто дал тебе знать». Борис закрыл за собой дверь, оставив Феликса наедине в своей комнате со своими картами. Послышался глухой птыщ, и небо зажглось, когда сработал первый фейерверк. Может быть, Борис прав, и у него было право развлечься на ночь, плюс была потенциально пьяная наемница с изменчивым характером, блуждающая где-то по лагерю. Ха-ха-ха. Капитан Николай Васильев был одним из немногих военнослужащих первой врат, который не был рад своему пребыванию в ее рядах. Он был летчиком военно-воздушных сил, точнее, летчиком-истребителем и очень хорошим. На его руках не раз оказалась чужая кровь, 23 раза, если говорить наверняка. Четырехкратный ас, близкий к пятому получению этого почетного звания. Он хотел оказаться в окутанном облаками вьетнамском небе с зелеными навесами душных джунглей под брюхом самолета, борясь с врагом, который может дать отпор. Как советник северных вьетнамцев, он сбил много американских и южно-вьетнамских самолетов. Его МиГ-21 не нес украшений, за исключением флагов, отмечающего страну происхождения каждого сбитого противника, и всадника с мечом, нарисованным на носу самолета. Он сделал себе имя для советских пилотов и получал вызовы на поединок от многочисленных американских пилотов в воздушных боях Юго-Восточной Азии. Вызовы, от которых он не уходил. Они всегда недооценивали боевую способность МИГа в догфайте. Всегда. Прим. Догфайт или ближний воздушный бой, калька сангл, догфикхт, явление, появившееся еще в ходе Первой мировой войны, и быстро приобретшие значительный размах. Во время БВБ самолеты сходятся на малую дистанцию, атакуя противника из бортового пушечного или пулеметного вооружения и активно маневрируя, сбивая прицел другим участникам сражения. Ближний воздушный бой в настоящее время стал редким явлением, но тем не менее все современные истребители до сих пор имеют пушечное вооружение для возможных боевых столкновений. Он привык к постоянному стрессу и пульсирующему возбуждению воздушного боя. Именно той среде он принадлежал и уже подал несколько запросов на отправку назад, но в настоящее время он продолжает делать вылеты против врага, которому будет сложно сбить по два и уж тем более МиГ. Хотя сегодня все было хоть немного, но иначе. Иногда показания радара были противоречивы, лучше было описать их как нечеткие. В некоторые дни они видели птицу за 700 миль, а иногда РЛС испытывали затруднения, размножая один МиГ до 90 штук. Было много ложных показаний, ненужных сигналов тревоги и слишком много проблем с радиолокационной антенной. Но в этот раз часть Николая почувствовала, что получаемые данные реальны. Радар засек что-то большое. На северо-востоке, на территории королевства Ильп, как таковое, оно было союзником империи, но радиолокационный контакт вызывал беспокойство. Он перевел весь массив систем раннего предупреждения в состояние повышенной готовности и послал пилотов проверить, не засекла ли РЛС стаю виверн. Контакт появлялся и исчезал, как будто падал за пределы радиуса действия или как будто он был слишком низок, чтобы его можно было засечь, но объект летел на высоте 10,1 футов. Возникло обсуждение, может, данные радара неправильно расшифровывают или что-то в самом деле крутится вокруг них. Неправильная расшифровка данных радара не была большой проблемой, а вот игнорирование возможной угрозы было. Таким образом, решение было принято, и Николай и его звено вышли на перехват. Прим, 10,1 футов, 3048 метров. Это было затяжное задание, и расположенные на базе РЛС направляли пилотов к цели. Большие топливные баки, высовывающиеся из фюзеляжей как обожравшиеся клещи, увеличивали их общее время полета еще на час и дают им диапазон, необходимый, чтобы поразить цели и все еще добраться домой. 4 МиГ-21, похожие на гладкие кинжалы, прорезали нетронутые голубые небеса нетронутого мира. Дальний, цели от вас в 5-0 милях. Измените курс на 0-4-0 и направляйтесь к последнему известному местоположению цели. Спектакль – это дальний лидер. Меняем курс на 0-4-0 и направляемся к месту назначения, ответил Николай, разворачивая свой МиГ. И остальная часть звена сделала то же самое. Звено выстроилось в формацию в виде четырех пальцев. Впереди шлейф дыма. «Лесной пожар?» – спросил один из младших членов звена, когда они встали в линию с вздымающимся облаком черного дыма, бывшего на расстоянии нескольких миль. Едва различимые оранжевые языки пламени окутывали растительность сквозь разрывы облаков. «Возможно», – позволил Николай, сканируя дальний горизонт. Глаза искали даже самые мелкие детали. Густой черный дым поднимается в воздух, из-за чего трудно увидеть что-либо, кроме дыма. И вдруг он увидел это. Такое большое, массивное, это было ошеломляющим, превосходящим все, что он видел раньше. Его мозг, возможно, отказывается признать, что что-то подобное может существовать. Это была масса кожистых крыльев, красных чешуек и мифологической ярости. Это был дракон размером с гребанную гору, сжигающий лес. Почему, для чего угодно, черт побери, откуда Николаю это знать? Но он знал точно, что это было то, что вызывало предупреждение от РЛС словно снопы искр фейерверка. «Проходим высоко, в бой не вступать», — крикнул Николай, и он получил положительный ответ от остальной части своего звена, но с тонами разочарования. Каждый хотел выстрелить в то, что вышло за грань мифотворчества, и посмотреть, что миф может противопоставить современной огневой мощи. Миги прошли над существом в 10 000 футов над ним, звуча, как глухой гром, когда самолеты прорезали чистое небо, словно четверка метательных лезвий, оставляя после себя белые следы. Николай отклонил самолет в сторону, глядя вниз, чтобы увидеть, что делает дракон. Насколько он мог сказать, дракон просто жег лес, потому что... А почему бы и нет? В этом лесу есть люди, поэтому он сжигает их. Ты знаешь это, так что кончай играть дурачка. Они, вероятно, и сейчас сгорают заживо, пока ты просто летаешь в полной безопасности внутри своего фантастического мига. Но ты можешь быть прав, все это делается просто смеху ради. Уверен, люди в огне там находят это смешным. Это был собственный голос Николая, или, по крайней мере, циничный и критикующий голос, который звучал внутри него, говорил с ним, и он знал, что это правильно. Этот дракон, вероятно, изничтожал целую деревню чего-то или кого-то, гораздо эффективнее, чем когда-либо мог американский напалм, и ничто не могло противостоять ему. Спектакль – это дальний лидер. Цель замечена над лесом Шварц в заданных координатах. Цель – гигантский дракон, возможно, 80 метров в высоту, размах крыльев около 160 метров, дышит огнем. У цели также отсутствует конечность. Дальний лидер – это спектакль. Вы сказали, дышит огнем? Подтверждаю, спектакль. Цель способна дышать огнем. Разрешите заняться? Подтверждаем, дальний лидер, но вам приказано держаться от возможной контратаки как можно дальше. Вас понял, спектакль. Заходим на цель. Дальний, сформировать атакующие построения, но не вступайте в ближний бой. Следуйте за мной. Конец связи. При этом Николай агрессивно крутанул свой МиГ, и тот ушел в пикирование, заходя в позицию для атаки. Сбросив запасной топливный бак, он устремился дальше, позволив баку лениво улететь к земле. Знакомое число Г заставило его вжаться в спинку кресла, сердце начало биться чуть быстрее от волнения при полете на высокой скорости. Три остальных МиГа крутанулись и остались в хвосте, как он и сказал им, но между ними оставалась достаточная дистанция, чтобы все могли стрелять. Никто из них не знал боевых действий, но они бесконечно тренировались и поэтому знали, что и как делать. Сильный гул заполнил уши Николая, когда он навел ракету на зверя. Его горячая пасть – идеальная цель для ракет с ИК-наведением, которые подвешены под крылья балалайки. Дыша огнем, он может с тем же успехом развернуть ковровую дорожку. Николай вжал гашетку и наблюдал, как ракета рванула вперед, словно облаченная во пламя месть. Ха-ха-ха. Преисподняя. Это было единственное слово, описывающее то, что происходило вокруг. Жар превращал кожу в угрожающую лопнуть корку. Глаза слезились и ничего не видели, копоть жгла их и делала любые попытки, сомкнув веки, убежать в лес беготней по замкнутому кругу. Дым душил и заполнял легкие, вытесняя оттуда живительный кислород. Единственными голосами, которые можно было услышать, были чудовищные вопли сгораемых заживо. Милда споткнулась и упала на колени, Хриплый кашель выдавливал воздух из ее легких, когда она поднесла свой плащ к лицу, чтобы попытаться закрыться от дыма. Голова болела, и она едва могла видеть что-либо сквозь густые и извивающиеся столбы дыма вокруг нее. Милда кашлянула, а затем глубоко вдохнула до такой степени, что ей показалось, что легкие вот-вот лопнут. Пока смерть обходила ее стороной, земля дрожала под ее ногами, и ей хотелось, словно ребенку, заползти под родительскую кровать и там спрятаться, зарыться с головой под одеяло, как она делала, когда старейшины рассказывали им страшные истории, чтобы детишки не совершали ошибки или попугать карами за плохое поведение. Широко раскрыв испуганные глаза и издав хныканье, Милда увидела над собой дракона. Его глаза являли злой разум, безвременно старый и безмерно жестокий. Это был зверь, который не знал милосердия, не мог понять страха. Казалось, он знал только голод и жажду разрушать. Он раскрыл пасть, демонстрируя широкие белые, как слоновая кость, зубы длиной с пику и язык, похожий на какое-то ужасное морское существо. Его дыхание отдавало сажей и пеплом, и смертями, огромным количеством смертей. Он шел на нее как лавина красной чешуи и зубов. Милда не могла даже вскрикнуть, она была слишком напугана. Взрыв огня и дыма скрыл зверя из вида, а ударная волна ударила по ушам, заставив ее прикрыть их руками. Тем не менее, это мало помогло заглушить гнев и боль дракона. Он запрокинул голову назад и издал рев гнева. Что-то осмелилось напасть на него, что-то заставило его чувствовать боль. Посреди этого грохота еще один взрыв скрыл драконью голову. Металлический цилиндр с плавниками пронесся мимо него и ударил в горящее дерево, обратившись взрывом, когда волшебство, содержащееся в нем, вырвалось на свободу. Дракон гневно тряхнул головой, когда еще один металлический цилиндр ударил его в бок и взорвался. Все больше и больше цилиндров билось об зверя или падало рядом с ним в горящем лесу. Этого стало достаточно, чтобы, издав последний разъяренный рев, зверь пустился на утек. Темные эльфы смотрели на тех, кто осмелился атаковать того, кто их преследовал и убивал. На металлические лезвия с красными звездами на крыльях, которые пронзали небо. Примечание к части. Ну вот и еще одна глава. Я поставил новый рекорд, перевел все за 4 дня. Ощущения такие, словно марафон бежал без специальной подготовки. А следующая глава обещает быть по объему не меньше этой. Думаю, такие переводческие забеги я устраивать больше не буду. Здоровья не хватит. Глава 12. Сталинград, 19 октября 1942 года. Прим. В описываемый период времени германские войска ведут решающие наступления на советские плацдармы у Волги. В ходе боев обе стороны понесли серьезные потери, например, дивизии 62-й после понесенных потерь насчитывали всего по 500-700 человек. Во многих частях вермахта в боях погибли более 40% личного состава. Мы должны отступать, мы не можем их удерживать, они нас просто выкашивают. Что с комиссарами? Они все мертвы. И мы к ним присоединимся, если останемся. Врача. Мне нужен врач. Беги. Просто беги. Мама. Если бы майор Александров мог представить ад, который описывала ему мать, куда попадали все нераскаявшиеся и страшные грешники, он не спутал бы его с тем, что видел сейчас. Сталинград. Город, названный в честь вождя коммунистической партии и сделанный олицетворением Советского Союза. Город, ставший примером достигнутого при коммунизме прогресса. Современный индустриальный город на Волге, в котором до войны жило около 2 миллионов человек. Теперь он представлял собой объятые пламенем крошащиеся руины. Небо окрасилось в красный цвет, словно истекало кровью из-за рвущегося высоко в небеса дыма, подобного кривым жадным пальцам голодного огня. Запах дыма, пороха, железа, пыли и крови пронизывал город. В дополнение к ним стелился болезненно сладкий запах гниющих трупов и смерти. Гул самолетов над головой был постоянным, и это было ужасно. Ни один из этих самолетов не был советским, все они несли изогнутые фашистские кресты. Спорадически среди них разрывались зенитные снаряды, но это было все равно, что бросок камушка в приливную волну. На земле их уничтожали, отбрасывали до самой Волги. Советская линия обороны была крайне близка к прорыву. Они потеряли связь с командованием, и какой бы приказ они ни пытались исполнить, оказывалось, что указания сверху противоречили один другому или вовсе отменяли предыдущие. Ухудшилась ситуация только тем, что политработники издавали свои собственные директивы и казнили тех, кто им не следовал. Прим. АПА. Секретные. Товарный знак. Документы подъехали. Не следовало автору, Ой, как не следовало обсматриваться врагом у ворот и переигрывать унылые миссии за союз в первых двух частях ЦОД. Александров наблюдал, как гибнут люди, его люди и все остальные, что пришли защищать этот город. Одних убивали залпы артиллерии, рвавшие их на куски, другие становились жертвами снайперского огня, третьих же выкашивали проклятые пулеметы фашистов. Сама земля покраснела и стала густой, как глина, но не от воды, а от крови. Страшный визг заполонил воздух, когда на них спикировали фашистские штуки. Их вой прервался, когда они открыли огонь из бортовых пулеметов, проходясь очередями по земле и людям, за которыми они с такой легкостью охотились. Немцы сбросили бомбы, когда резко взмыли вверх, темные орудия смерти врезались в землю и взрывами пожирали людей. Когда дым и пыль рассеялись, солдаты исчезли. Это было то, что окончательно прорвало советскую линию обороны. Александров наблюдал за метавшимися перед ним солдатами, многие из них едва стали юношами. Страх откровенный уже сбыл на их лицах. Вид, который находится за пределами рассуждений, за пределами восстановления дисциплины. Это был разгром. Рука Александрова рефлексивно потянулась к пистолетной кобуре, но он убрал руку от оружия. Эти люди не будут бояться его больше, чем фашистов. Если бы угрозы могли заставить их удерживать позиции и сражаться, они бы никогда не думали метаться. И все же он не мог позволить фашистам победить, не мог позволить им сделать еще один шаг по землям Родины. Александров выбежал из своего передового командного блиндажа к траншеям и бегущим советским пехотинцам. Влад следовал за ним по пятам, крепко сжимая ППШ. «Стоять! Не сметь оставлять позиции!» — кричал Александров пробегающим мимо него людям. Те, кто бежали впереди, спускались вниз по гребню избитого кирпича и цемента, останкам зданий, разрушенных артиллерийским огнем. Солдаты не обращали на него внимания, слишком стремясь сбежать. В дальней части поля брани фашисты продвигались, их серая форма напоминала растущую раковую опухоль на земле. Александров оглянулся и схватился за древко флага, которое мертвый знаменосец все еще сжимал в руках. Он поднял его высоко и побежал на вершину хребта из кирпича и мусора. Единственным, кто следовал с ним, был Влад. Встав на вершине хребта и на виду у противника, Александров начал истово махать флагом и кричать: «Стоять! Встаньте и сражайтесь за Родину! Куда бежите? По домам? Думаете, сможете сбежать от этого, от этой чумы, которая пришла на нашу землю, от этой гнусной мерзости? Думаете, вас пощадят? Дома, жен, детей? Нет, не пощадят. Вам не сбежать от этого. Если вы не будете сражаться за Родину, то будете сражаться за них. Думаете, что эти бесы, эти демоны остановятся здесь и позволят вам мирно жить? Если сбежите сегодня, то будете жить, но как долго? А ваши семьи не будут. Эти фашистские ублюдки позаботятся об этом. Они намерены охотиться на нас как на животных, как на паразитов. Я же решил сражаться здесь и сейчас. Сражайтесь рядом со мной как одно целое и погибайте как одно целое. Если они хотят убить мою семью, то сделают они это только через мой труп. Если я хочу умереть, то я умру на своих собственных условиях. Как выберу я, а не они. Я не буду жить в страхе перед днем, когда за мной придут. Я буду стоять на своем. Кто со мной? Я прошу вас как ваш офицер, как ваш товарищ, как человек, сражающийся за свой дом и семью, сражайтесь вместе со мной. Обломаем этим чертям их рога, вцепимся в их глотки, чтобы они не тронули наших семей. Вот где мы их остановим, вот где мы покажем им нашу силу. Сражайтесь бок о бок со мной, братья, здесь наш бой. Послышался треск винтовочного выстрела и стук затвора, и Александров увидел, как молодой солдат, парень лет 17, стрелял из своей Мосинки в направлении наступающих фашистов, полностью сосредоточившись на приближающемся сером потоке. «Видите, у него есть мужество, а у вас, вперед, товарищи, я буду стоять с вами плечом к плечу до конца, я не оставлю вас, никого не брошу». Александров носился по вершине хребта, безумно размахивая флагом взад-вперед, крича, превознося и проклиная окружавших его солдат, чтобы они остались и сражались. И что удивительно, они так и сделали. Сначала это была струйка, но вскоре она превратилась в непрерывный поток людей, занимающих позиции, и вскоре в наступающую фашистскую орду вонзилась стакката винтовочного огня. Прим. Стакката, итл, стаццата, отрывисто, музыкальный штрих, предписывающий исполнять звуки отрывисто, отделяя один от другого паузами. Пули свистели и пролетали мимо Александрова, словно злые змеи, поднимая фонтанчики земли подле его ног и проносясь достаточно близко, чтобы он мог чувствовать, как они проходят в миллиметрах от его кожи. Он бегал с места на место, от солдата к солдату, направляя их огонь, ободряя и укрепляя их решимость. Да, вот так, очередями, точнее цельтесь, стреляйте, свинца им, да побольше, не прекращайте огонь, призывал Александров, а затем снова бегал, все еще сжимая древко обеими руками. Влад тенью следовал за ним. Боль, словно расплавленный металл, разлилась по голове Александрова, его офицерская фуражка взлетела высоко в воздух, а сам он рухнул вниз по гребню. Битые кирпичи и обломки ударили его когтями и ударили его, пока он катился с искусственного холма. Он сильно ударился о дно, но заставил себя встать, невзирая на протесты собственного тела. Влад помог ему подняться на ноги. Майор вытер пот, который стекал с его головы на горло, рука была липкой и покрытой багровым оттенком. Не останавливаясь, Александров схватил упавший флаг и бросился обратно к вершине хребта, услышав, что солдаты прекратили стрельбу, увидев, как он упал. «Я еще не мертв, как и фашисты, не прекращайте огонь, давайте, продолжать огонь», — рявкнул Александров, размахивая флагом. Александров не знал, как долго продолжались боевые действия или как ему удалось выжить, но в итоге они отбросили фашистов, и солдаты, хотя и измученные, гордились собой и своим майором. Подкрепления, хотя и припозднившиеся, прибыли, чтобы укрепить позиции и сформировать нерушимый редут, дальше которого фашисты не пройдут. «Ой», — запротестовал Александров, когда Влад обвязывал его голову. «Ну не ребячьтесь, товарищ майор, теперь у вас будет шрам, как у настоящего мужчины. В любом случае вашему лицу нужен какой-то характер». 1 января 1968 года. Штаб 1-й врат. Генерал-полковник Александров провел пальцем по шраму вдоль линии роста волос, а затем надел полевую кепи. Он взял свою кобуру и закрепил ее на талии, прежде чем вытащить пистолет Влада, ТТ-33, проверить его и снова вложить в кобуру. «Знаешь, Влад, ты был прав. Это действительно добавляет какого-то характера», — сказал Александров, глядя на свой шрам в зеркале, когда он в последний раз прошелся по нему пальцем. Вскоре он был в личном джипе со своим сопровождением и просматривал некоторые из последних сообщений, когда они вновь отправились в импровизированный лагерь беженцев за стенами. Он ломал голову над тем, что делать со всеми, кто пришел в лагерь жуков за помощью. Были те, кто полностью зависел от них, старики, больные, дети и те, кто был покалечен. Тем не менее, было много здоровых и готовых работать, что могло бы оправдать их присутствие перед более осторожными людьми из политбюро, которые упирались при взгляде на цену ухода за ними. Казалось, что Конев был прав в своих словах о создании рая в этом мире. Поскольку большая часть сельхозугодий была полностью разорена, а склады зерна истощены армией, атаки которой отбили силы Александрова, в лагерь жуков прибывал небольшой, но неуклонный поток беженцев и сбежавших рабов. В среднем их было около 100 в день, и по последним официальным подсчетам они обеспечивали 53,231 неграждан. Следующим вопросом, который был в повестке дня, было строительство железной дороги, соединяющей Фалмарт с Советским Союзом, и, что более важно, с богатыми полезными ископаемыми шахты «Большая глубина». Размахивать молотком под наблюдением инженеров, скорее всего, будет достаточно выполнимой задачей для всех, независимо от уровня их квалификации. Это не значило, что советское начальство было избавлено от проблем в лагере беженцев. Несмотря на обеспечение их едой, одеждой и жильем, поддержание порядка среди множества народов и рас оказалось трудной задачей. Старые междоусобицы, порой удлившиеся веками, вспыхивали с часто быстрыми и жестокими результатами. По большей части это были просто избиения, но уже было несколько трупов. Даже внутри самих рас соперничество между племенами оказалось невероятно хлопотным, особенно среди кроликов-воинов. Открытых убийств еще не было, но пустить ситуацию на самотек и сидеть сложа руки было нельзя. Поступи они так, это позволило бы им думать о старой вражде и позволило бы ей вновь прорасти наружу. Ему было нужно придумать что-то, что могло бы их занять и удержать от беспорядков, но, кроме проекта железной дороги, он не мог придумать ничего. Кроме того, многие из рас и народностей отказались бы работать бок о бок друг с другом. Особенно кролики-воины, чья гордость проявлялась особо ярко, когда они были вынуждены работать вместе с теми, кого они считают ниже себя. А с тех пор, как они потеряли свою родину, такое происходило сплошь и рядом.